Глава 4. Люси. Приходится покупать чемодан, потому что раньше я никуда не ездила. Когда-то у меня был очень красивый комплект, но от первого мужа я ушла с одеждой в мусорных мешках. На входе меня встречает Брюстер и тут же принимается радостно обнюхивать фиолетовый чемодан. Нейтан дома, он по-прежнему в черных штанах и белой рубашке, как на работе. Он аж просиял, увидев чемодан. Как будто я не заметила. «Куда-то собираешься?» Опускаю чемодан на пол. «Нет, это чтобы труп спрятать». Он беззвучно открывает рот. Переводит взгляд с меня на чемодан. «Что?» Я тоже опускаю глаза на чемодан. «Думаешь, надо было побольше брать?» Несколько секунд Нейтан не сводит с меня глаз, затем испускает долгий раздраженный вздох. «Господи, Люси!» Я наклоняюсь, чтобы погладить Брюстера. Он лижет мою ладонь, совершенно не осознавая, какое напряжение повисло в комнате. Собакам неизвестно о существовании True Crime подкастов. Счастливчики. «То есть ты решил даже не притворяться, да?» — спрашиваю я. «Что?» Между его бровями появляется небольшая ямка. У него идеальные лос-анджелесские брови, созданные профессиональным скульптором. Мне нравилось, что он не чувствовал, будто его маскулинности угрожает уход за собой или отсутствие ухода. Теперь эти брови идеальной формой меня бесят. Многие притворяются, что не думают, что это сделала я. Они делают вид, что хотят выслушать мою версию событий, будто не решили давным-давно для себя, что именно произошло на самом деле. Я хочу тебя выслушать. Закатываю глаза. Это звучит настолько неискренне, что даже ответа не стоит. Некоторым парням вообще нравится этот флёр обвинения в убийстве. Первые пару лет мне время от времени приходили электронные письма с заигрываниями, приглашениями на свидание, вероятно, от любителей острых ощущений. Или от желающих меня спасти. Нейтан, очевидно, к таким не относился. «Так ты куда-то собираешься?» — спрашивает он после длинной паузы. «В Техас. Бабушка будет отмечать день рождения». «А, тебя она тоже пригласила?» Он моргает. «Я, ну, не знаю, смогу ли, ну, работа ведь». «Конечно». «Когда уезжаешь?» «В пятницу. Примерно на неделю». Нейтан кивает. «Я жду, чтобы он предложил мне сразу забрать все мои вещи. Тишину нарушают лишь шумные шмыги Брюстера, тщательно изучающего низ моих джинсов». «Ты мне расскажешь?» — наконец спрашивает Нейтан. «Что?» «Твою версию событий». «Да твою ж мать! Мужчины хуже младенцев. Они боятся сделать шаг к расставанию, поэтому либо становятся жестокими, либо тихо отдаляются, выжидая, пока девушка сама их не бросит. Но злить подозреваемую в убийстве, чтобы она тебя бросила... рисково». «А если расскажу, ты поверишь?» — спрашиваю я. Телефон вибрирует. Достаю его из сумочки и вижу сообщение от мамы. «Никаких отелей, я уже готовлю спальню». Быстро набираю ответ. «В отеле будет нормально». Поднимаю глаза на Нейтана и вижу, что ответ на мой вопрос однозначное «нет». «Да», — врет он. «Я все еще ничего не помню о той ночи, но я ни за что не тронула бы Савви». Слова вываливаются у меня изо рта с невероятной легкостью. Я произносила их уже сотню раз. Нейтан смотрит на меня, ожидая продолжения. Да, его все ждут. Телефон звонит. На экране высвечивается имя моей матери. Вздыхаю и нажимаю «Ответить». «Никаких отелей». Возражений ее тон не допускает. «Привет, мам, как ты?» — сухо спрашиваю я. Нейтан все еще смотрит на меня, и я выхожу на балкон. «Я нормально. Ты не будешь ночевать в отеле». «Бабушка сказала, ты сломала ногу». Я опускаю взгляд и наблюдаю, как женщина с коляской прогуливается по тротуару. Из коляски выглядывает маленький мопс, подставляя сплющенную мордочку солнцу. «Не уходи от темы». «Я думала, тебе нравится, когда я веду такие пустые разговоры. Ну, знаешь, как нормальный человек». «Люси». «Она уже безумно устала от меня. А ведь я еще даже не приехала». «Пусть в моей спальне переночует кто-то из кузенов. Они ведь тоже приедут». «Всего на пару дней. Ты поживешь у нас. Места предостаточно. Да и вообще люди начнут шептаться, если ты будешь жить в отеле». «Ага, вот она, настоящая причина». Разворачиваюсь и прислоняюсь к перегородке. Нейтан в комнате лихорадочно строчит кому-то сообщение. «Да, не приведи бог, люди будут обо мне сплетничать. Даже представить не могу, каково это». «Самый дешевый отель в городе стоит $80 за ночь, и я сомневаюсь, что он соответствует твоим запросам». «Зря ты считаешь, что у меня есть какие-то запросы». Хотя в чем-то она права. «Раз уж я теперь безработная, пожалуй, мне не стоит тратиться на отель». «Просто побудь с нами, Люси. Не усложняй все». Добавлять, как всегда, она не стала. Но это подразумевалось. «Ладно, спасибо». «Оу!» — удивленно выдает мама, будто не ожидала одержать победу. «Кажется, я слишком расслабилась». «Хорошо». «Правда, как получилось, что ты сломала ногу?» «Упала с лестницы тренажера. Ну, видела такую штуку в зале, которая выглядит как лестница, идет по кругу и никуда не ведет. В общем, она довольно высокая, а я пропустила ступеньку, ну и было стыдно, ничего не скажешь». «Наверное, больно было?» «Да». «Ну ладно, не буду тебя задерживать. А, слушай, бабушка не говорила тебе про этот...» «Да, я знаю про подкаст». «Наверное, я узнала про этот подкаст раньше всех. Первое письмо я получила 5 месяцев назад». «От кого?» «Бен Оуэнс». Тема «Подкаст «Слушай ложь». Здравствуй, Люси. Меня зовут Бен Оуэнс, я журналист и ведущий подкаста «Слушай ложь». Я занимаюсь исследованием убийства Саванны Харпер, и мне очень хотелось бы встретиться и поговорить с тобой об этом. Я тоже живу в Лос-Анджелесе, так что с удовольствием приеду к тебе. Пожалуйста, свяжись со мной по электронной почте или по телефону. Номер 323-555-8393. С наилучшими, Бен». Я не ответила. Интернет привел меня к первому сезону его подкаста, встреченному решительно смешанными отзывами. «С морально-этической точки зрения сомнительное предприятие», — говорилось в одной статье. «Но с результатом не поспоришь». В другой статье говорилось о юношеской привлекательности Бена, что сделало его еще противнее в моих глазах. Всегда терпеть не могла мужчин, о которых говорят, что они по-юношески привлекательны. Они всегда дико самовлюбленные. Я никогда не отвечаю на письма про Савви, и для какого-то самовлюбленного придурка делать исключение не собиралась, поэтому закинула письмо в архив и благополучно о нем забыла. Разумеется, на большинство писем о Савве отвечать в принципе не нужно. Обычно это что-то вроде «Как ты можешь спокойно жить дальше, бессердечная тварь?» Или «Ты будешь гореть в аду?» Но почти всегда с грамматическими ошибками, что отвлекает от основного посыла. Неправильно написанное оскорбление не имеет должного эффекта. Я бы ответила, чтобы на это указать. Но опыт подсказывает, что идиотам не нравится, когда им указывают на ошибки. Сажусь на кровати рядом с открытым чемоданом, листаю имейлы, которые Бен отправлял мне несколько месяцев назад. Брюстер носом тыкает мешочек желейных дрожжей на прикроватном столике. Я отгоняю его и закидываю конфетку в рот. Второе письмо пришло через несколько недель после первого. Снова с просьбой встретиться. А потом третье. От кого? Бен Оуэнс. Тема «Подкаст «Слушай ложь». Здравствуй, Люси. Последнее письмо. Мне очень хотелось бы взять у тебя интервью, выслушать твою историю. Я готов встретиться на твоих условиях. Подкаст складывается очень хорошо, и мне кажется важным тебя выслушать. С наилучшими, Бен. Милый, наивный Бен. Да плевали все на мою историю. Справедливости ради, моя история — это я ничего не помню. Так что особого интереса она не представляет и не вызывает уверенности. Выглядываю в дверной проем и вижу Нейтана на диване, запивающего алкоголем свое неловкое положение парня-убийцы. Его напряженное лицо светится из-за телевизора напротив. Я пыталась не думать о том, насколько этот сезон подкаста популярен, но теперь это просто невозможно. Забиваю в гугле «Бен Оуэнс, слушай ложь». Вылезает его фотография. У него самодовольный вид. Нахожу множество статей о подкасте. На сайтах, посвященных True Crime, появление истории было ожидаемо, но она стала всплывать и в национальных СМИ. В Entertainment Weekly, Vanity Fair и дюжине других журналов встречаются заголовки вроде «Это убийство в маленьком городке» — новая захватывающая история для фанатов True Crime. Или «Приходите ради убийства», «Оставайтесь ради акцентов». Подкаст «Слушай ложь» проливает свет на техасское закрытое дело. Интернет так и кишит теориями. Судя по тому, что я вижу, люди сформировали определенные команды. Где-то постоянно вылезает команда Сави. По логике, должна быть и команда Люси, но мне пока ничего такого не попадалось. Учитывая такое внимание СМИ, я не сомневаюсь, что все без исключения в Пламптоне слушают этот тупой подкаст. Смотрю на Брюстера, размышляя, как бы избежать этой поездки. Надо было сказать бабушке, что если я приеду, ее день рождения только испортится. Я тот родственник, о котором рассказываешь на всяких посиделках, когда компания заговаривает о диких семейных историях. И история получается хорошая. Но на вечеринку этого родственника не приглашают. Однако бабушка никогда ни о чем меня не спрашивает, а я не видела ее с тех пор, как уехала из Пламптона 5 лет назад. Она никогда не летала на самолете, и черта с два полетит сейчас, как она сама говорит. Также бабуля неоднократно выражала беспокойство, что в Калифорнии ее скрутят и будут насильно кормить листьями капусты. Техасцы терпеть не могут Калифорнию. Отчасти поэтому я и решила сделать ее своим домом. Да и мои кузены реально сволочи. Бабушка права. Нельзя устраивать праздник только с такими гостями. Раз уж ехать, то во всеоружии. Открываю приложение с подкастами и нахожу «Слушай ложь». Первый эпизод слушаю, собирая чемодан. В «Слушай ложь». Подкаст Бена Оуэнса. Выпуск первый. «Милейшая девушка на свете». Я приземляюсь в Остине во вторник. И, честно говоря, разочарован отсутствием ковбойских шляп. Я в Техасе впервые. И мне тут представлялись улицы, вдоль и поперек заставленные магазинами барбекюшниц, ковбойских сапог и чего-то там еще, что нужно для верховой езды. Седла? Кажется, они нужны. Я о лошадях не знаю ровным счетом ничего. Я даже в Лос-Анджелесе никогда не играл в туриста. Не поднимался на холмы, где любому желающему предлагают прокатиться на коне до мексиканского ресторана, напиться маргаритами и прокатиться обратно. Мне это всегда казалось сомнительной затеей. Аэропорт Остина более чем соответствует самому городу. Я понимаю это моментально, хотя раньше никогда здесь не был. Повсюду висят баннеры, гласящие, что Остин — мировая столица живой музыки. А чтобы убедить неверующих, на фудкорте играет настоящая группа. Багажную ленту украшают декоративные гитары. Во всем аэропорту нет ни одного Старбакса и ни одного Макдональдса. Потому что, как там говорится, «пусть Остин остается странным». Продолжение этого выражения, которое обычно забывается, «поддержи местный бизнес». В Остинском аэропорту только местные бизнесы. Я раздумываю о том, чтобы поесть барбекю, но ужинать в аэропорту по прилету как-то грустно. Поэтому запрыгиваю в арендованную машину и выдвигаюсь в сторону Пламптона. Тут-то Техас перестает быть таким, как я ожидал. Тут много зелени. Я почему-то думал, что здесь будет одна пустыня. Будто чтобы специально доказать, что я полный дурак, начинается дождь, причем настолько сильный, что дороги не видно, и мне приходится на несколько минут остановиться на обочине. Этот ливень будто предвосхищает апокалипсис. И я не могу не задаваться вопросом, может, это знак, что не стоит браться за это дело? Скажу честно, друзья, сидя в машине и наблюдая за апокалиптическим дождем, я всерьез рассматривал вариант вернуться в аэропорт и сесть на первый же самолет домой. И, честно говоря, о том барбекю я тоже думал. Когда дождь наконец-то прекращается, я, голодный и взволнованный, продолжаю свой путь. Через 2 часа прибываю в Пламптон, штат Техас. Пламптон — тихий, очаровательный городок в Техас-Хилл-Кантри. Его население примерно 15 тысяч человек, и оно растет с каждым годом. Это туристический город. Не только потому, что неподалеку располагается несколько виноделен Хилл-Кантри, но и потому, что в последние годы сюда перебралось много молодых пар, жаждущих сбежать от городской суеты. Здесь одни из лучших школ во всем Техасе. Центр города кишит туристами. Но когда я прогуливаюсь по району, некоторые местные меня узнают. Один мужчина даже кричит, что ждет не дождется моего подкаста. Репутация меня опережает. В городе в основном местные бизнесы. Однако несколько сетей все-таки добрались до Пламптона. Город значительно вырос за последние 10 лет. Первый Starbucks открылся здесь пару лет назад. И как минимум 5 человек успели пожаловаться мне на это в первые 2 дня пребывания в городе. Но главное, чем прославился Пламптон — Саванна Харпер. К сожалению, для почти всех его жителей. Большинство местных не горит желанием связываться с жизнью в большом городе. Чья-то семья живет здесь уже много поколений, как в случае Люси Чейз. Кто-то переехал сюда специально, чтобы оказаться подальше от городской шумихи, как семья Саванны Харпер. Им не нравится быть известными в связи с жестоким убийством. Многие в Пламптоне убеждены, что такого не должно было произойти. Такое происходит в плохих местах. Не в городе, где все друг друга знают и ходят в одну церковь. Норма дает мне несколько советов, когда я заселяюсь в отель. Это дружелюбная женщина лет 50. Она работает на ресепшене по будням до 6. И не ходи в тот бар на улице Франклина. Туда ходят туристы напиваться. В прошлый раз, как я там была, там был девичник. И они бросались конфетти в форме пенисов. Ты представляешь? Я часами эти пенисы из волос вычесывала. Это неприятно. Иди в бар, который дальше по дороге на главной улице. Таверна «Голубая шляпка». Спасибо за совет, я учту. Ты из Калифорнии? Да, из Лос-Анджелеса. Ну, на самом деле из Сан-Франциско, но живу в Лос-Анджелесе. Ты знаешь, весь ваш штат утонет в океане после большого землетрясения. Да, я слышал. Ты знаешь, что Люси Чейз тоже там живет? Ужасная женщина. Саванна была такой душкой. Милейшая девушка на свете. Надеюсь, ты прижмешь эту гадкую убийцу Люси к стенке. Стоит отметить, что я не раз слышал подобное в первые дни в Пламптоне.